зверствах его лютых. О Тверском князе подумалось, по делам изменнику. Иван Данилович встал, до хруста сжал пальцы. Обращаясь к гонцу, сказал: «Вовремя прискакал, услуги не забуду, ступай отдохни». Оставшись один, налил в ковш квасу из жбана, выпил одним духом. Хана узбека хорошо знал, вспыльчив, мстителен, коварен. К трону пришел, убив сына Ильбасмыша, убрав с дороги еще многих. Теперь узбек за щелкана месть учинит всей Руси, пройдет по ней вдоль и поперек, оставляя лишь дым, пепел, трупы да пустую землю. И стопчет копытами конницы все, что далось почти за 100 лет кровью и потом, трудом и унижением. Князь стал быстро ходить, нервно потирая ладони. А если, вспыхнула вдруг мысль, если гнев хана направить только на Тверь, и потом... Он заметался по горнице, словно ища выхода из нее. «Сам Бог счастье в руки дает. У тверского князя-раздорника ярлык от Орды дань собирать со всех княжеств. Да разве он из ярлыка всю пользу берет? Только о своих выгодах и печется. Литве продаться готов. Для всей Руси яд готовит. Разве ж такому ярлык?» Сморщился, будто от кислицы, пренебрежительно усмехнулся. Сам корову за рога держит, а сторонние люди молоко дают. Эх, мне б этот ярлык, мне б! Пальцы заныли, словно ощущая хрусткий белый свиток с ханской красной тамгой, печатью. Знал, на листе золотыми и черными знаками начертано, пусть будут защищены от поборов и налогов, живут спокойно и в тишине, а кто ярлыком пренебрежет, тому доброго не будет». О золотом ярлыке этом мечтал каждый князь. Обладание ханской грамотой отводило набеги татар, возвышало над остальными князьями, ставило под защиту хана. Иван Данилович подошел к окну, посмотрел через ледяную муть невидящими глазами. Казна наполнится, калитушечка тощей никогда не будет. Сборщики перестанут наездами мучить. Чернь забоится гиль замышлять. Гиль — восстание, мятеж. Москва подымется стольным градом государства единого. Гости заморские пожалуют. Кремль макушкой каменные облака будет цеплять. Но тут же вспомнил, что надо ехать в Орду на унижение, и опять помрачнел. Тяжко. Но иного пути нет. Надо через то переступить. В ушах прозвучали причитания Гриди. «Не пусти огонь!» Князь еще ясно не представлял, что сделает, чтобы спасти Москву, но уже знал, сейчас ему следует поскорее быть там, где всего опаснее, в Орде. Иван Данилович сжал губы, исчезло с лица выражение простодушия, и оно стало волевым, решительным. Сказал вслух с вызовом: «Аль не внук я Невского?» И снова заскользил по горнице из угла в угол, из угла в угол. «Пусть не мечом». Мечом еще не время. Хитростью. Где-то Александр Ливонцев прах разбил на Чудском, а вскоре приглашение хана Берке принял. В Орду с подарками поехал. Дальновидец. Иначе нельзя было. Тонкий ум того требовал. И я поеду. Первым поведаю о Твери. Все, едино позже меня кто-то в Орду приедет, и Тверь также терзать станут. А тут я хоть от Москвы удар отведу. Войду в доверие, ханский гнев на одну Тверь направлю. Князь Александр Тверской лукавое сердце, его не жаль. Сейчас все силы надо приложить, чтобы на Руси крови меньше пролито было, не повторилось побоище. Только не медлить. Часом опоздаешь, в год не навестаешь. Не время дорого. Пора. Он решительно подсел к столу, отодвинул бронзового ястребка, серебряную чашу с крылатыми быками. Положив перед собой свиток бумаги, разгладил его ладонью и, обмакнув чернила лебяжье перо, начал писать, часто останавливаясь, задумчиво разглядывая на пальцы перстень с изображением суда Соломона. «Во имя Отца и Сына и Святого Духа, я, грешный, ничтожный раб Божий Иван, пишу духовную грамоту, идя в Орду, никем не принуждаем, целый своим умом».